откуда совсем недавно вышли боевой колонной, которую Петр гордо именовал своим войском и которая, взяв Страмбу, должна была помочь ему покорить мир. От войска теперь осталось всего человек 15-20, и среди них 6 всадников. Перуджанцы стояли без движения, будто бы о чем-то совещаясь, и вдруг неожиданно, стремительным галопом, направились в сторону рощи к Петру и капитану Добре. «Сидите, не вставайте, пусть они не думают, что мы жаждем узнать, что они хотят нам сообщить», — сказал капитан Добре. Алессандро Барберини ехал впереди. Очевидно, он был признанным выразителем мнения оставшихся перуджанцев. Опрятный мальчик Акелле тоже был среди них. Барберини притворился веселым и дружески кивнул Петру и капитану. «Я делал все возможное и пробовал убедить ребят, что их долг — остаться на службе вашего высочества. Но, увы, — сообщил он, подъезжая, — однако я вместе с моими ближайшими друзьями остаемся верны своему обязательству и ожидаем дальнейших приказов вашего высочества». «Немного же вас осталось», — сказал капитан Добре, медленно вставая на свои длинные ноги. «Для чего вы теперь нам нужны?» «А вот для чего», — сказал Алессандро Барберини, и, размахнувшись копьем, со всей силой вонзил его капитану Добре в грудь. Петр взвыл, как будто копье пронзило его собственное тело. В тот же миг перуджанские дикари набросились на него и в мгновение ока связали руки за спиной, а капитан Добре, рухнувший на ствол вывороченного бурей дерева, медленно опускался на землю, пока не уткнулся в нее стальным острием копья, выходившего сзади между лопатками. «Я так и знал», — простонал он, когда Алессандро Барберини, упершись ногой ему в грудь, вытаскивал копье из раны. Тут изо рта у него брызнула тоненькая струйка крови. Он закатил глаза, голова упала на землю, и капитан скончался. «Я так и знал». Таковы были последние слова капитана Добре. Капитан Добре был человек простой и не имел склонности к эффектным предсмертным изречениям. «Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Ты изверг! Ты выродок!» — кричал Петр, сопротивляясь и отталкивая солдат, которые держали его. «Потому что он нам только бы мешал», — сказал Алессандро Барберини, улыбаясь. «И я хотел его отблагодарить за всех лоботрясов, лодырей и сопляков, которыми он меня угощал. Зато вы можете принести нам большую прибыль, потому что кроме вас есть еще один герцог Страмбы, настоящий, и в отличие от вас он не сидит без гроша. Он будет нам признателен за то, что мы приведем к нему ваше высочество живым, в надлежащем виде, как вола на веревочке, когда его ведут на убой». Указав хлыстом на тело капитана, он сказал: «Закопайте эту падаль!» «Будь проклято все на свете!» — кричал Петр, задыхаясь от глубоких и страшных всхлипываний, которые не мог в себе подавить. «Будь проклят! Проклят!» «Горе мне! Горе мне! О, святая Мадонна, помоги!»